Глава 3, эпизод 2. Дом мельника был в целых 2 этажа. Большая редкость для деревни. Сразу видно, что здесь поселились зажиточные люди. Плач и причитания донеслись до них еще из-за забора. Умер Сорин нехорошо, так что рыдали по нему особенно старательно. Чтобы не встал и не задрал еще кого-нибудь, как его самого задрали. В румельских деревнях к вопросам защиты от упырей подходили тщательно, ровно поэтому появлялись они в меру редко. Если соблюдать все возможные обычаи и обряды на этот счет, с высокой вероятностью исполнишь те, которые действительно работают. Так что боялись стрыгоев с мороями и рассказывали байки о них тут в сотню раз чаще, чем сами ходячие покойники встречались. Кайлин, который на этом специализировался, всего 7 раз за десяток лет сталкивался с действительно серьезной некротической активностью. И чаще в городе, где сельских традиций не соблюдали. Богатое семейство мельника наверняка родственниками не ограничилось, позвали плакальщиц. Их всех сейчас придется от тела как-то отгонять. А еще это тело придется раздевать, чтобы осмотреть повреждения. Его наверняка обмыли и переодели уже. И при этом всех нужно будет убедить, что все это безобразие не приведет к восстанию покойного Сорина из могилы на другой день после похорон. «Я из полиции Кронеборга», — сразу зашел с козырей Фаркаш, войдя в дом. Обратился он к крупному мужчине с длинными вислыми усами, которого счёл самым солидным собеседником. «Мы расследуем убийство вашего... племянника», — ответил мужчина, а уже потом поздоровался. «День добрый, меня Николая звать». «Капитан Шандор Фаркаш, а это...» — он указал рукой на Кайлина. «Господин Неманич, специалист». Какой именно специалист, Шандор уточнять не стал, видимо, решив, что так для деревенских будет даже убедительнее. «Вы из благородных, что ли?» — опешил Николай. «И к нам в деревню!» И Анел потер ладонью губы и насупил брови, чтобы не видно было, как он усмехается. Уж ему-то было известно, как часто специалист в их деревню наезжает. «Случай особый?» — ответил Кайлин, тоже не став вдаваться в подробности. «Ионел, ты что ли за полицией в город съездил?» «Бабка велела», — честно ответил Ионел. «Ну так да, разобраться бы», — задумчиво пробурчал Николая и, всплеснув руками, жалобно добавил. «Ведь бес его знает, что такое». «Разберемся», — заверил Шандор. «Нам бы на покойного взглянуть, да и на место, где его нашли». «Я вас отвезу», — пообещал Николая. «Я его ездил забирать». Он тяжко вздохнул, печально нахмурился и снова повторил. «Бес его знает, что такое». «Сперва на покойного взглянуть». Снова направил его мысль в нужное русло Шандор. «Без посторонних, если можно». «Ага, я сейчас». Николай решительно кивнул. «Вы разберитесь только». «Приятно видеть такое доверие полиции среди простого народа», хмыкнув, сказал Кайлин, когда Николай скрылся в соседней комнате, из которой доносились стенания по покойному. «Да они сейчас хоть хромой курице доверятся. Лишь бы она разобралась и уверила их, что им никакой опасности не угрожает», — ответил Фаркаш. «Увы, последнего мы сделать пока не можем, поскольку опасность им, скорее всего, угрожает». Кайлин пожал плечами. «У меня нет ни единой версии, в которой не угрожало бы». «А какие версии есть?» — тут же заинтересовался Ионел. «Давай сперва хоть на тело глянем, а потом уж версии озвучивать будем», — ворчливо ответил Кайлин. Строить теории, не собрав всех возможных фактов, он не любил, так что на самом деле собирался этим заняться только после того, как они в лес съездят и с пресловутой молочницей Юликой поговорят. Вот тогда и потеоретизировать можно будет как следует и все варианты обсудить. Плач в соседней комнате смолк, и посреди неожиданно возникшей тишины раздался возмущенный женский голос. «Да где ж то видано, что плакальщиц от покойника прогоняли?» «Суза, они же из полиции!» — пробасил в ответ Николая. «Да хоть от бургомистра! Нельзя так!» Кайлин скорбно вздохнул. «Это я и опасался!» — проворчал он и решительно направился разбираться. А точнее, использовать весь имеющийся у него в наличии бед для борьбы с деревенскими суевериями. Войдя в дверь, он во второй раз за день ощутил, что не зря в ритуалах плодородия участвовал. Все в комнате разом обернулись и уставились на него, даже Николая, на которого и бед действовал куда меньше, чем на собравшихся здесь женщин. «Здравствуйте! Что у нас за проблема?» — поинтересовался Кайлин, обведя всех взглядом таким тоном, что должно было стать понятно. «Проблему он намерен решить в ближайшую же минуту. В крайнем случае, в ближайшие две. Сидящая в углу юная девица, скорее всего, сестра Сорина, томно вздохнула. Старшие женщины не обратили на это никакого внимания. Они его сейчас обращали исключительно на самого Кайлина. «Господин Неманич», — извиняющимся, почти лебезящим тоном начал Николай. «Цельный господин! С города!» — восхищенно пробормотала старушка, наглухо замотанная в черный траурный платок. Женщина, стоящая рядом с Николаем, по всему та самая Суза, с которой он спорил, немного растерянно похлопала глазами на Кайлина и уже без прежней своей уверенности сказала. «Нельзя же так. Спокойным-то, Сузанна», — проникновенным тоном сказал Кайлин, шагнув к ней и глядя прямо в глаза. «Я понимаю ваши переживания и опасения от всей души. Обращение на «вы», предельно уважительное, после восхищения цельным господином смотрелось еще выразительнее. Для закрепления эффекта Кайлин взял руку Сузанны в свои ладони и снова повторил. «Прекрасно понимаю. Однако подумайте и о других поводах для опасения. Мы до сих пор не знаем, что случилось с Сорином. Не знаем, угрожает ли кому-то еще опасность и какая именно». «Да приколич его задрал, оборотень!» — ставила все та же говорливая старушка в платке. «Любопытно, у них тут слухи по деревне ходят», — подумал Кайлин. «Но всех имеющихся в наличии оборотней я сюда на самоходке привез». Взгляд от Сузанны он при этом не отвел и на реплику никак внешне не отреагировал. Сузанна тоже. Ее внимание он держал хорошо. «Уверяю вас», — продолжил Кайлин, как ни в чем не бывало. «Мы здесь не для того, чтобы создать проблемы, а для того, чтобы их решить. И я прекрасно знаю, как обращаться спокойным должным образом, чтобы не причинить вреда». «Вы колдун, что ли?» — по-простецки спросила Сузанна. Кайлин кивнул. «Ладно тогда. Небось, раз благородный из города, даже лучше Андры разбираетесь». «Андра хорошая ведьма, вам с ней повезло», — не упустил случая удачно похвалить бабку Кайлин. Поскольку сейчас в комнате все и каждый свято верили каждому сказанному им слову. Сузанна мелко закивала, потом спохватилась и добавила. «Только пускай никто, кроме вас, Сорина не трогает. Даже полиция. Обещаю вам, в моем присутствии к нему не прикоснется никто, кроме меня». Это было не слишком сложное обещание, так что Кайлин его с легкостью дал, на лету придумав нужную формулировку. Сузанна, разумеется, о нерушимой силе данного им слова понятия не имела, однако договор, если будет выполнен, неизбежно скрепит и усилит действие бед, что и было нужно Кайлину, чтобы родственники Сорина наверняка не стали чинить никаких препятствий расследованию. Кайлин отпустил ее руку, но взгляда от него Сузанна так и не отвела. «Пойдемте уж, не будем мешать господину», — сказала она и вышла из комнаты первой, еще пару раз на него оглянувшись. Иногда Кайлину становилось любопытно, насколько легко и удачно он мог бы проделать все то же самое, не используя бед, по меньшей мере не усиливая его. По мелочи вполне мог, но на чем-то серьезном так и не решился проверить ни разу. Кто же станет драться безоружным, имея в руках отменное оружие? Дури и отваги у Кайлина, конечно, было много, но парадокс заключался в том, что они-то большей частью и составляли основу его и бед. Так что чем больше было дури, тем сильнее действовал Эбет.